Глава 14. Вы ведь понимаете, что у меня нет хирургического образования, а, соответственно, и права работать в вашем отделении, напомнил я. Образования-то, может, и нет, но вот знания есть определенно. Знания и, я бы даже сказал, многолетний опыт, если бы я не знал, сколько вам лет на самом деле, Кацураги-сан, ответил Рейсей Масаши. Кое-какие знания из этой сферы у меня действительно имеются, кивнул я. Но это не отменяет того, что официально я никак не смогу... А вам и не надо официально, Кацураги-сан, перебил меня Рейсей. Проводить хирургические операции от вас и не потребуется, просто вы выступите в роли диагноста, нашего личного консультанта от терапевтического отделения. Мы даже сможем провести вас на четверть ставки. Рейсей-сан, ваше предложение звучит интересно. В этом, я могу признаться честно, заинтриговали, ответил я. Однако звучит это как, уж простите, идея безумца. Кто из руководства позволит провернуть такое? А это не моя идея, Кацураги-сан, пожал плечами Рейсей. Как раз руководство и подкинуло мне задачку поговорить с вами. Руководство? Кто конкретно? Заведующий хирургическими отделениями стационара Ясуда Кэнши. Он много раз слышал о вас от меня и Цубаки-сана. Ясуда-сан хотел бы лично поговорить с вами и оценить ваши способности. Заведующий отделением, значит? Интересно. Я пока ни разу не пересекался с этим Ясуда Кэнши, но обо мне он уже наслышан. Видимо, я недооценил скорость распространения слухов в этой клинике. «В чем такая срочность, Рейсей-сан?» — спросил я. «В отделении не хватает рук?» «Рук-то у нас как раз хватает», — ответил Рейсей Масаши. «Не хватает голов. Операций слишком много. Наши специалисты зашиваются. Если бы в самые перегруженные дни мы освободили дежурного хирурга и направили его на работу в операционную, жить было бы куда проще». «Другими словами, вы предлагаете мне время от времени занимать роль дежурного хирурга?» — удивился я. «От вас потребуется только верная постановка диагноза и маршрутизация пациента. Больше ничего», — принялся убеждать меня Рейсей. «Если во время дежурства поступит человек с раной или любой другой травмой, но не будет подлежать госпитализации, вы вызовете хирурга из отделения. Все, что нужно делать руками, будет делать другой специалист. От вас требуется только ваша голова». Рейсей постучал пальцем по виску. «Хорошо, Рейсей-сан. Я поговорю с Ясуда-сан на эту тему. Когда мне можно с ним встретиться?» «Да хоть сегодня», — обрадовался Рейсей. «Заведующий как раз дежурит этой ночью. Я помню, что у вас много работы, Сойохара-сан, но если вы закончите не слишком поздно, можете заглянуть в хирургическое отделение. Он вам все объяснит». «Договорились, Рейсей-сан», — кивнул я. «Только я бы хотел попросить об одном одолжении». «Все что угодно, Кацураги-сан», — кивнул хирург. «Прошу, не распространяйте слухи о моих...» Я повторил за Рейсей Масаши, постучав себя пальцем по виску, способностях. «Раз уж об этом прознали хирургические отделения, ничего не поделать. Но мне бы очень хотелось, чтобы эта информация не вышла за его пределы. По крайней мере, пока что». «Не вопрос, Кацураги-сан», — кивнул Рейсей. «Я поговорю с Цубаки Аратой. Сосудистые хирурги — первые, кто начал судачить о ваших познаниях в хирургии». Учитывая, как оперативно я направил к ним Нагата Джиро и Номура Куичи с тромбоэмболией легкочной артерии и стенозом брюшной аорты, что ж, вполне понятно, почему они так быстро начали задаваться вопросами о моих способностях. Ведь я, черт возьми, поставил эти диагнозы без обследований. Эту дурную привычку не извести. Но что я могу поделать, если пациенту требуется помощь, а тратить время на дополнительные направления не имеет смысла? Я поклонился Рейсею Масаши на прощание и покинул ординаторскую. После сытного обеда и интересного разговора возвращаться к бумажной работе было не так противно. На телефон пришло оповещение от банка. О, а вот и первая зарплата прилетела. 450 тысяч йен. Прилично, прилично. Для первого месяца очень даже неплохая сумма. Да в больнице Камагасаки я столько и за четверть года едва ли заработал бы. А если повестись еще на четверть ставки в хирургическом отделении, как говорится, с миру по нитке. Но нитки здесь довольно толстые, стоит отметить. По пути в кабинет у Йохары-сан я сразу же перевел 200 тысяч йен родителям и 150 Канамори Рику за аренду квартиры. осталось всего лишь 100 тысяч. Не густо, но на комфортное проживание в течение следующего месяца хватит с головой. А если учесть, что зарплата мне пришла за первый ранг, в сентябре я получу значительно больше. Вот и появился новый повод поработать в хирургическом отделении. Мне стало интересно, сколько зарабатывают терапевты, которые отвечают за верхние этажи. Там уж точно зарплата за миллион йен перевалила, если они еще и в стационаре дежурят. Есть к чему стремиться. «Тяжелый сегодня денек, да, Кацураги-сан?» — спросила, положившая голову на стол, Уехара Йосико. «Не то слово, Уехара-сан», — кивнул я. «Но сдаваться нельзя. Если сегодня поднажмем, то остальные дни нам больше не придется таскать проверяющим больничные листы. Все уже будут проверены». «Да, выхода нет», — вздохнула она. «Придется добивать всю работу за вечер. А вам еще не стоит забывать, что со среды начнется проверка случайно выбранных амбулаторных карт пациентов. Ватанабе-сан вам спуску не даст, гонять будет куда активнее, чем я». «Это уж точно», — усмехнулся я, — «Ватанабе-сан может. Если карты он перепроверяет с таким же фанатизмом, с каким принимает зачеты, страшно даже представить». «Насчет вас я не переживаю», — сказала Уехара. «А вот за картами Кондо-сан проследите. Ему сегодня уже выдали ключи от собственного кабинета. Пусть он и не успеет за пару дней принять слишком много людей, но его карты точно так же могут попасть под проверку. А там будут смотреть не только обоснованность выдачи листов нетрудоспособности. Они будут проверять все, от обследований до назначений. В прошлом году даже к дозировкам придирались, так что будьте готовы к худшему, Кацураги-сан». «Будьте готовы к худшему — это буквально слоган нашей клиники, Уехара-сан», — рассмеялся я. «Может, нам стоит повесить его у входа?» «Думала об этом, но, боюсь, пациенты неправильно поймут», — усмехнулась Уехара. «Ладно, Кацураги-сан, меньше слов — больше дела. Приступим к оставшимся больничным. В противном случае ночевать нам с вами придется в этом кабинете». «В ординаторской удобнее, там диванчики есть», — ответил я. «Я привыкла спать сидя», — отмахнулась Уехара, видимо, всерьез восприняв мое предложение. Мы провели чуть больше 5 часов, упорно просматривая карту за картой. Ошибок было немало. А как только мне под руку попадали карты кардиологов, я регулярно замечал закономерность в назначении препаратов. Одни и те же группы, причем не у одного и того же врача. Создавалось впечатление, что всю кардиологию подкупили, лишь бы скорее распродать залежавшиеся таблетки. «Уехара-сан, а вам не кажется странным, что наши кардиологи как стадо выписывают одни и те же препараты?» Решил обсудить этот вопрос я. «Как-то это подозрительно. Существует столько групп препаратов от одной и той же артериальной гипертензии, но они упорно выписывают лишь одну. В чем тут дело?» «О, Кацураги-сан», — рассмеялась Уехара, — «а вы наблюдательны. Что, впервые сталкиваетесь с аптечными интригами?» «Впервые», — честно признался я. «И это нормально?» «Смотря с какой стороны посмотреть, Кацураги-сан», — пожала плечами Уехара. «С точки зрения аптеки — да, нормально. С точки зрения медицины — спорно. Если следовать клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения, никаких ошибок наши кардиологи не допускают. Но если следовать здравому смыслу, это, конечно, не самый правильный подбор препаратов». «Не понимаю, а какое отношение к назначениям врачей имеет аптека? Каким образом они вообще могут влиять на клинику?» — спросил я. Умом я прекрасно понимал, о чем пойдет речь, но мне очень хотелось услышать конкретный ответ от самой Уехары Йосико. «Кацураги-сан, вы будто вчера родились», — улыбнулась она. «Наша аптека хорошо снабжается препаратами от самой корпорации Ямамото Фарм, но не всегда получается привести к балансу имеющиеся на складах наборы препаратов. Каких-то становится слишком много, у других стремительно заканчивается срок годности. Аптека готовит списки и передает их заведующим отделениями. Чаще всего этим занимается ваш заведующий Эйтиро Кагами, поскольку он напрямую взаимодействует с фармакологами». Но ответ Уехары Йосико явно был неполным. Я видел и другую сторону этих так называемых аптечных интриг. Что-то мне подсказывает, что есть еще одна сторона конфликта, если так можно выразиться, решил высказать свою мысль я. Я ведь правильно понимаю, что определенные отделы и подразделения Ямамото Фарм отвечают за разные группы препаратов. К кивнула Йосико, с интересом следя за моими рассуждениями. «А значит, два отдела могут производить разные группы препаратов со схожим действием, как, например, сартаны и прилы. Действие у них одинаковое, снижение давления, но производство-то совсем разное». «Так», — кивнула Уехара Йосико. «И к чему вы это клоните?» «К тому, что влиятельные семьи из разных отделов могут подкупать врачей, чтобы те выписывали исключительно их препараты. Конкуренция внутри самой корпорации». «Зрите в корень, Кацураги-сан», — вздохнула Уехара. «Да, между нами говоря, так оно и происходит на деле. Мы это стараемся пресекать, но не всегда это получается. Вы ведь понимаете, медицина — это про спасение людей, а фармакология — это про бизнес. У нас разные цели, но мы тесно связаны друг с другом». «И друг без друга существовать не можем», — заключил я. «В моем прошлом мире фармакологические компании потерпели сильные убытки из-за развития целительского ремесла. Здесь же все иначе. Если я когда-нибудь все же смогу восстановить, кроме диагностических, еще и целительские навыки, то стану для Ямамото Фарм лишним винтиком в системе. Не просто лишним винтиком, а настоящей угрозой. Ведь целителям препараты не нужны. Хотя, с другой стороны, один я не переверну этот мир с ног на голову. Вот если начну обучать лекарской магии других врачей, тут другое дело. Но я сильно сомневаюсь, что энергии в этом мире хватит, чтобы прокормить хотя бы сотню целителей. Уж больно скудно здесь обстоят дела с местами силы». «Я вам очень советую сильно не загоняться на эту тему, Тендо-сан», — резко перешла на другую манеру общения Уехара. «Мы внутри системы, которую так просто изменить нельзя. Вы хороший специалист. Не нужно затевать очередную войну только ради того, чтобы удариться лбом о непробиваемую стену». «Я и не собираюсь, Йосико-сан», — усмехнулся я. «Но если кто-то из Ямамото Фарм будет ставить передо мной выбор, деньги или качественная медицинская помощь, очевидно, что я остановлюсь на втором варианте». «Ой!» — Уехара взглянула на часы и ужаснулась. «Ну и засиделись же мы с вами, Тендо-сан. Думаю, мы можем заканчивать. Здесь осталось меньше десятка карт. Я сама их завтра доделаю с утра». Уехара Йосико склонилась над столом и, посмотрев мне в глаза, как бы невзначай положила ладонь на мою руку. «А вам, Тендо-сан, я очень благодарна за помощь», — произнесла она. В груди у меня что-то ёкнуло. Уж больно многозначно блестели глаза у Уехары Йосико. Не знаю, как бы завязалась наша дальнейшая беседа, если бы в этот самый момент дверь в кабинет не распахнулась. Уехара вздрогнула и чуть не упала с компьютерного кресла. Признаться, я и сам чуть рефлекторно не бросил в вошедшего толстую амбулаторную карту. «Уехара-сан!» — тяжело дыша воскликнул терапевт Савададейчи. «Как хорошо, что вы еще здесь!» «Твою ж мать, Савада, как же ты не вовремя!» Удивительно, что он вообще не испугался прийти в кабинет заместителя поздно вечером. Все-таки он на полном серьезе боится Уехару, полагая, что она настоящий йокай. «Савада-сан, вы чего творите?» — закричала Уехара. «А если бы дверь была закрыта, снесли бы ее с петель?» «Простите, простите!» — начал кланяться Савада. — «Уехара-сан, проверка больничных листов уже идет?» — «Вовсю, Савада-сан!» — кивнула Уехара, поправив взъерошенные после несостоявшегося падения волосы. — «Но вас это уже не касается. Пока вы временно работаете в стационаре, вашими картами занимаемся мы с Тендо...» Уехара прокашлялась, осознав свою ошибку, и продолжила. — «Скацураги-сан!» «Ваши ошибки мы уже исправили. Все больничные листы в норме, так что можете спать спокойно». Казалось, что Савададейчи сейчас разрыдается от ужаса. Похоже, он принес нам плохую новость, о которой мы с Уехарой Йосико даже не подозревали. «Уехара-сан, вот!» Савада положил на стол одну единственную амбулаторную карту. «Я совсем забыл про нее». Уехара тут же подхватила карту и принялась бегло изучать осмотры Савады. «Ну?» — не поняла она. «И что здесь не так? Можно, конечно, подправить пару моментов, но в целом больничный обоснованный. Проблем возникнуть не должно. Чего вы такую панику подняли, Савада-сан? Кошмар, что ли, на дежурстве приснился?» «Уехара-сан, тут такое дело...» — мялся Савада, потирая носком ботинка ногу, как провинившийся школьник. «Там пересечение». Услышав слово «пересечение», Уёхара резко изменилась в лице. Я догадывался, о чем идет речь, но хотел дождаться полноценных объяснений. «Подробнее, Савада-сан», — холодно произнесла Уёхара, бросив на Саваду Дэйчи взгляд хищной рыси. «Пациент открыл больничный в другой клинике», — начал объяснять он. «Ему не понравилось качество обслуживания, и он обратился к нам. Я честно не знал, что у него уже есть больничный лист». «Короче, Савада-сан, вы что, открыли один больничный поверх другого?» — рявкнула Уёхара Йосико. «Да!» — воскликнул Савада, согнувшись чуть ли не пополам. «Простите, я скрывал это от вас». «Что я могу сказать?» — пожала плечами Уёхара. «Хотели мы выйти сухими из воды, да не получится. Вы будете единственным терапевтом, Савада-сан, кто умудрился получить штраф на этой проверке». «Подождите, Уёхара-сан», — перебил женщину я. «А если описать в осмотре, что пациент отрицал наличие больничного листа? Савада-сан ведь говорит, что больной ничего об этом не сообщил». «Так можно было бы сделать, если бы у врача не оказалось возможности проверить в системе список открытых больничных», — спокойно ответила Уёхара, а затем повернулась к Саваде и перешла на повышенные тона. «Но у врача такая возможность есть!» «Уёхара-сан, я не знаю, как искупить свою вину», — простонал Савада. «Списать на сбой системы не получится?» — продолжил предлагать варианты я. «Объяснить, что в тот день программа не выдала ошибку, не указала на наличие другого больничного листа?» «Нет, Кацураги-сан, и это тоже не выйдет», — замотала головой Уёхара. «Комиссия может созвониться с айтишниками и узнать, как обстояли дела с системой в тот день. Это прозвучит как детская отмазка». «А что же тогда делать?» — тихо спросил Савада. «А может, Савада-сан, вы сами предложите нам, что делать, и не будете сбрасывать груз своей ответственности на нас с Кацураги-саном?» — воскликнула Уёхара. «Почему Кацураги-сан предлагает варианты, а вы трясетесь, словно...» «Уёхара-сан», — перебил женщину я. «А что, если мы проведем врачебную комиссию и аннулируем больничный Савады-сана? А затем откроем через еще одну врачебную комиссию другой больничный задним числом, так, чтобы наш лист нетрудоспособности не пересекался с листом из другой организации». Уёхара Йосико замолчала. «Это вариант, Кацураги-сан, но лишь при одном условии». Уёхара открыла амбулаторную карту и принялась сверять даты. «Если больничный лист пациента еще не был подан в оплату». «Разрешите доложить», — ляпнул Савада. «Докладывайте, Савада-сан, вы не в армии!» Сухо усмехнулась Уёхара, продолжая изучать карту. «Больничный лист был закрыт только вчера», — сказал он. «В оплату уйти он не мог». «Кем закрыт?» — спросила Уёхара Йосико. «Кондо-саном», — ответил Савада. «Тьфу ты! Еще и Кондо в эту историю влез». «В таком случае оштрафовать могут даже двух врачей», — вздохнула Уёхара. «Ну и заварили же вы кашу, Савада-сан». «Но Кацураги-сан прав. У нас есть только один выход из этой ситуации. Похоже, из больницы сегодняшней ночью мы не выйдем. Савада-сан, готовьте два протокола. Один на аннулирование старого больничного, а второй на открытие нового». «Хорошо, Уёхара-сан, будет сделано», — закивал Савада Дэйчи. «А вы, Кацураги-сан», — начала она, но женщину перебил еще один поздний гость. Незнакомый мне молодой мужчина в синем хирургическом костюме вошел в кабинет Уёхары Йосико и молча положил на стол документ. Уёхара и неизвестный мне хирург долго смотрели друг на друга, как в немом кино. «Это что, Ясуда-сан?» — спросила Уёхара. «Ясуда? Ясуда Кенши? А вот и заведующий хирургическим отделением. Похоже, нам судьбой уготовано встретиться быстрее, чем я полагал». «Это заявление на допуск Кацураги-сан к работе в хирургическом стационаре», — спокойно произнес он. «В хирургическом? Чего?» — искренне не понимала происходящего Уёхара. «Не хочу вас перебивать, Ясуда-сан», — встрял в разговор я. «Но ведь я еще даже не обсудил с вами этот вопрос». «Кто это?» — пожал плечами Ясуда Кенши. «Рейсей-сан передал мне, что вы готовы приступать к работе хоть сегодня». «Да что за сломанный телефон этот, Трейсей Масаши? Мы же договаривались иначе!» «Кацураги-сан», — добавил Ясуда, — «я, честно говоря, думал, что вы уже в хирургическом стационаре. Вашего осмотра ждут уже трое экстренных пациентов с острыми болями». «О-о-о, права оказалась у Юхара-сан. Этой ночью мы домой не вернемся».